Глава 14. На удивление, проснулась я рано, едва забрезжило зимнее утреннее солнце. Быстро заправив постель, я умылась из кувшина с водой, который приготовили накануне чьи-то заботливые руки, решила спуститься вниз, найти Эжени. Надо было исполнить приказ герцога, найти что-то из приличной одежды покойной герцогини. А еще очень хотелось есть. Хотя вчера я плотно поужинала наваристым супом. Заплетая две толстые косы, я снова облачилась в свою серенькую заштопанную блузку и темную юбку в пол. Заправила за ухо непослушный локон, отметила, что за окном уже почти рассвело. Было 8. Выйдя из своей комнаты, я опять вспомнила о маленьком Мишеле. Уже не первый раз за утро. Решила проверить, все ли с ним в порядке. Поспешила к его спальне. Когда я осторожно вошла, стараясь не разбудить мальчика, он отчего-то не спал, лежал тихо и смотрел в потолок. Свеча уже догорала, но еще хорошо освещала утреннюю сумрачную комнату, в которой едва пробивались холодные солнечные лучи. Я поняла, что Мишель все же поспал, и кошмары ему не снились, раз я больше не слышала плача. Я специально оставила свою дверь приоткрытой, чтобы, если что, услышать его. «Все хорошо, Мишель? Ты уже проснулся?» — спросила я, входя и улыбаясь мальчику. «Матушка!» — тут же встрепенулся он и обернулся ко мне. «Я думал, вы мне приснились ночью, а вы правда вернулись, и вы живы?» «Да, милый, это я». Он довольно закивал и попытался приподняться. Я быстро помогла ему, подложив под спину большую подушку. Сейчас, при дневном свете, я смогла лучше рассмотреть его. Домаранси говорил, что Мишель смертельно болен, и, похоже, это правда. Лицо мальчика было так бледно, что казалось синеватым и неживым. Болезненные воспаленные глаза с черными кругами, пересохшие губы, невозможно тонкие руки. Грязные волосы его были спутаны и выглядели светлой паклей. Это удивило меня. Пусть маленький герцог болен, но кто мешал его вымыть и причесать? Куча слуг, по крайней мере, на кухне их 6, а за малышом никто не ухаживает. Очень странно. «Давай я помогу тебе умыться, Мишель», — предложила я, положив руку ему на плечо и ласково погладив. «Нет». «Почему? Уже утро, надо вставать, идти завтракать». «Не хочу есть. И вставать тоже не буду». Нервно вскрикнул мальчик. «Но как же?» – опечалилась я. «Давай хотя бы умоемся. Я могу отнести тебя к кувшину с водой». «Нет, не буду!» «Пожалуйста, Мишель, надо встать». Я попыталась стянуть с него одеяло, но он вцепился в него тонкими пальцами и замотал головой. «Нет!» – захныкал он тонким голоском, и на его глаза навернулись слезы. Опешив, я тут же опустила одеяло, видя, что он вот-вот расплачется. Никак не ожидала подобной реакции на простую просьбу. Я сознавала, что сказала что-то не то, но хоть убей, не понимала, что. Быстро присев на кровать, я погладила Мишеля по голове. «Ты хочешь еще поспать?» «Не-а», — сквозь слезы промычал мальчик. «Матушка, не заставляйте меня вставать!» «Хорошо, Мишель, успокойся». Я пыталась говорить с ним как можно ласковее. «Ты просто скажи мне, что ты хочешь?» «Не хочу вставать!» «Почему? Мы могли бы позавтракать, а потом пойти гулять. На улице так хорошо, солнышко вон светит». «Нет, если я встану, он убьет меня!» «Кто?» – опешила я. На минуту мне подумалось, что это герцог, что отец запрещает сыну вставать с постели от того, что тот болен. Но свежий воздух точно нужен был даже больному. Да и здесь, в спальне, было душно и воняло какой-то гнилью, требовалось все проветрить. Мальчик тут же вперился в меня испуганным взором и выпалил. «Чудовище! Оно сказало, что если встану с постели, оно сожрет меня!» От слов мальчика у меня даже пробежали мурашки по коже. «Глупости, Мишель! Нет никакого чудовища, это был ветер ночью. Тебе просто приснился плохой сон». «Есть! Ты не видела! А я вижу его!» — возбужденно выкрикнул мальчик. Я замолчала, нахмурилась. Все было так странно. И я очень хотела понять, галлюцинации это у мальчика или кошмары? Он снова расплакался. Какой болезненный и плаксивый малыш. Может, его мучили боли? Оттого он так себя вел? Надо быть с ним помягче. Я чуть приобняла его, осторожно спросила. «Мишель, у тебя болит что-то?» «Нет, матушка, я боюсь этого чудовища. Оно сказало, что придет за мной и сожрет». Он уткнулся лицом в мою грудь, всхлипывая. «Мишель, ну ты что? Не переживай. Мы что-нибудь решим с этим твоим чудовищем. Прогоним его». Его тело стало напряженным, и он поднял на меня свои ярко-зеленые глазенки. «Прогоним?» «Обещаю», — заверила я мальчика. «Я не позволю какому-то чудовищу трогать тебя. Я прогоню его». «Вы очень добрая, матушка», — с облегчением выдохнул Мишель и даже попытался улыбнуться. «Такая же добрая, как моя старая нянюшка». «А где она? Почему не спит с тобой в комнате?» «Ее выгнали из замка». «Твой отец?» «Да, батюшка. А она была такая хорошая. Рассказывала мне сказки и все время говорила, что вы живы, матушка, и скоро вернетесь. И она оказалась права». «Понятно», — ответила я, гладя его по волосам. «Давай я причешу тебя и схожу на кухню за завтраком, раз ты не хочешь вставать». «Я не буду ничего есть. Еда гадкая, матушка». «Да что ж это такое? Вставать не хотел, потому что чудовище боялся. А есть почему? Я видела, что это не капризы, а что-то другое, но пока не могла понять, что». «Мишель, давай я принесу тебе что-нибудь вкусного. Ты просто попробуешь, а что понравится, то и поешь. Договорились? Принесу несколько блюд на выбор». Я только надеялась, что кухарка приготовила их. Вряд ли герцог на завтрак ел что-то одно. «Не знаю», — уже более спокойно сказал мальчик. Я начала быстро осматривать его тумбочку, нашла в ящике мягкую расческу. Против наведения порядка на голове Мишель ничего не имел, даже сел сам на кровати. Я четверть часа осторожно разбирала и расчесывала его спутанные густые волосы, стараясь не сделать мальчику больно.